Интерлюди. Вся компания разместилась во флигеле, выходящем во внутренний двор. Его построили уже после перехода. И все потому, что бывший особняк Морозовых был относительно небольшим, учитывая царские запросы. Оттого супруги императора Елизавете Сергеевне сильно докучали собрания. Пусть и целью их были дела исключительно государственные, за довольно редким исключением. Его Величество Роман Николаевич, несмотря на кажущуюся строгость, а порой и суровость с подданными, жене противиться не мог, оттого и переместился сюда. Впрочем, довольно скоро обставил новое место согласно собственному вкусу. Разместил во флигеле письменный стол, многочисленные диваны для компании, массивное кресло для себя. Помимо прочего, здесь стояли книги, небольшая коллекция оружия и еще один крохотный столик, курительный. Именно за ним сейчас восседал Его Величество, облачившись вполне неофициально в бархатный костюм. Елизавета Сергеевна считала, что бархат хорошо поглощает табачный дым и запах, и они не выходят дальше флигеля. Поэтому после совещания император переодевался и только потом посещал супругу. Сейчас Его Величество пил пряный испанский портвейн, запасов которого, кстати, почти не осталось. По разумению Романова, в этом мире давно пора было заняться поиском хорошего алкоголя. Вот только покамест имелись более насущные дела. Компанию Его Величеству составляли великий князь Владимир Георгиевич, сын дяди императора, председатель Государственного совета Максутов Игорь Вениаминович, личный вестник Его Императорского Величества Вельмар Илья Викторович, а также сенатский оберпрокурор и действительный тайный советник граф Покровский. К слову, последний был единственным недомом среди присутствующих. Вся немногочисленная компания молча курила, пила, кто коньяк, кто портвейн, и ждала. Пятого постоянного члена группы приближенных к Романову, ныне отбывшего по срочному делу обергофмейстера двора, Его Императорского Величества князя Разумовского Бориса Карловича. Нынешний хозяин дома в очередной раз стряхнул пепел, погладил свои роскошные усы и заговорил. «Каким он вам показался, Игорь Вениаминович?» «Обычный мальчишка, Ваше Величество», — пожал плечами Максутов. «Не глупый, физически развит хорошо. Но на этом все. Таких тысячи. Почему Ирмир выбрал именно его, мне непонятно». «Надо было раньше этого Ирмира дожимать», — добавил Владимир Романов. Холодное лицо брата императора выражало крайнюю степень решимости, отчего походило на восковую маску. Владимир Георгиевич вообще оказался не похож на прочих Романовых. Ни статью, ни природной красотой, ни магическими данными он не вышел, да и умом, если говорить на чистоту, тоже. При выпуске из лицея четвертого ранга добился, а потом за все года еле дополз до второго. Да как ни пыжился, на нем и остался. Может, вследствие этого, а может, чего еще, но имел он характер жесткий, порой даже жестокий. Единственное, за что его привечал сам брат, император Великой России, так за собачью преданность. «Мы, Володенька, очень уж крепки лестничным умом», — вздохнул Его Величество. «Да после драки кулаками-то не машут. Дар у мальчишки мы, стало быть, забрать просто так не можем». «Технически можем», — с радостью отозвался оберпрокурор. Будто только этой фразы и ждал. «И прецеденты подобные были, Ваше Величество». «Вот только прецеденты были с вашими подданными», — сухо заметил Максутов, глядя на императора. «А он из застенцев. Сейчас все взоры того мира будут обращены на него. Придется даже время от времени выпускать его, показывать, что все с ним хорошо». «А если иллюзии заменить?» — спросил император. «Застенцы аппараты какие-то приспособили для измерения магии», — ответил Максутов. «Раскроют нашу уловку». «Разве это не повод, наконец, начать войну?» — рубанул ребром ладони по столу великий князь. Все присутствующие с прискорбием посмотрели на брата императора. Как на переболевшего свинкой ребенка, который ныне пускает слюни. Даже оберпрокурор, уж он-то титулом и вовсе не вышел, укоризненно покачал головой. «Войны начинают в нужное время, Володенька. А мы лишились одного из магов первого ранга. Лишились глупо. Да и рекогносцировка застенцев еще не окончена. Нужно ждать. Они продолжили молча выпивать, наполняя комнату дымом сигарет. И никакой бархатный костюм Его Величества не помогал. «Илюш, а ты что думаешь?» «Что тебе звезды говорят?» — спросил император. На самом деле звезды тут были ни при чем. Вестники, в отличие от прочих магов, имели только одну способность — заглядывать сквозь ткань настоящего в грядущее. И опирались не на звезды, а исключительно на собственный дар. Однако деятельность их была окутана такой таинственностью, что прочие, несведущие в подобных тонких волшебных сентенциях, воспринимали их особые способности как чудо. Император, к слову, не самый сильный маг, несмотря на молодость Вельмара, относился к тому с превеликим уважением. Ко всему прочему, более сильного вестника, чем Илья Викторович с его третьим рангом, в империи на сегодняшний день попросту не существовало. Гладко выбритый Вельмар поправил пенсне, воровато оглянулся, после чего закатил глаза и томным голосом произнес: «Смерть, кровь, война. Смерть, кровь, война», — передразнил его Максутов, будто вестники говорят что-то другое. Вельмар обиженно замолчал, решив, что вступать в перебранку с князем ниже его достоинства. К тому же, сказать по правде, он искренне побаивался Максутова. И, учитывая его способности, наверное, не зря. «Так что же получается? Один из сильнейших даров в империи достался непонятно кому», — разочарованно протянул император. «Да и сделать мы теперь ничего не можем?» «Сильнейший дар был у Ирмера, Ваше Величество», — возразил Игорь Вениаминович. «Он ближе всех оказался к последней ступени. Как тот же дар проявит себя в мальчишке, нам пока неизвестно». При этих словах он вызывающе посмотрел на вестника. «Мол, вы, господин, может, что-нибудь скажете?» Но Вельмар в очередной раз побледнел и поправил пенсне. В дверь постучали, и появился слуга. Тот открыл было рот, чтобы доложить о прибытии князя, но Разумовский следом вошел сам. Был он сухого сложения и крайне неприятной наружности. Редкие седые волосы, вокруг проплешины на затылке, крючковатый нос, сгорбленная спина. Да и внутреннее содержание не уступало внешности, в чем поспешил уверить одного из присутствующих острой шпилькой. «Что ж вас, Игорь Вениаминович, ментальная сущность среднего порядка так напугала. Кому скажешь, насмех поднимут. Самого бульдога Зворотник такая пустяковина взяла». Максутов не ответил, зло скрипнув зубами. А Разумовский противным дребезжащим голосом продолжил: «Все в порядке. Отныне птенец наш именуется Ирмером Куликовым. Можно его в оборот брать. Заодно я осмотрелся, на место битвы нашего мага первого ранга поглядел. Жалкое зрелище, сказать по правде. Кто ж ментальную сущность, Игорь Вениаминович, кистенем и ружьем бьет? Ох, засиделись вы на бумажной работе, засиделись. Жалко, вас там не было, Борис Карлович. Вы бы продемонстрировали свое мастерство. Или нет? Куда уж там, магу второго ранга», — прошипел в ответ Максутов. «А вы бы погребальный звон применили. Как каждого юнкера-молокососа учат. Так, может, и помог бы?» «Хватит, господа, хватит», — возвел руки к потолку, где клубился сизый дым император. «Будет вам собачиться. Одно дело делаем. Расскажите, Борис Карлович, что узнали?» «Полного отчета еще нет», — будто оправдываясь, начал старик. «Но случай разлома в городе подтвержден. Ментальная сущность среднего порядка убила двух магов третьего ранга и чуть не расправилась с нашим князем». «Второй разлом в этом мире», — испуганно прошептал оберпрокурор. «Значит, напрасно мы думали, что сможем убежать от всего этого». Устало спрятал лицо в ладонях император. «И сразу ментальная сущность?» «Все так», — согласился Борис Карлович. «Так что решительно прошу вас усилить его охрану до трех магов второго ранга и одного первого. Только берите опытных, а не канцелярских крыс». Издевательски скосил он глаза на Максутова. «Что до парня, тот уничтожил ментальную сущность». «Подождите, я думал, это вы с ней разделались, Игорь Вениаминович». Удивленно приподнял бровь император. «Я все хотел сказать вам, Ваше Величество», смущенно начал Максутов. «Да не успел». «Позвольте мне», — поспешил вмешаться гофмейстер. «Из первых рук, так сказать». Из разговора с мальчишкой стало ясно, что он использовал зеркало. Прикрыл им князя. сущность ударила сильной ментальной волной и, как это ни забавно, убила сама себя. По парню срикошетила, конечно, но не сильно, очухается. Был бы у нее высший порядок, убила б. А еще я заметил у него на столике возле кровати сульфар. «Он уничтожил чудовище, и все права на добычу принадлежат ему», — возразил Максутов. Но при этом на его висках выступили крупные капли пота. «Ваше благородство делает вам честь, ваша светлость», — шутливо поклонился Борис Карлович. «Как и ваша глупость». «Мальчишка не знает ценность всему этому, и прагматичнее было бы забрать сульфар в пользу его императорского величества». «Остыньте, Борис Карлович, остыньте», — махнул рукой Романов. «Формально Игорь Вениаминович прав. Кто уничтожает существо из разлома, тот и забирает сульфар. Вы же описали его в своем докладе, Игорь Вениаминович». «Все так, ваше величество». «Значит, мальчишка заплатит налог, и дело с концом. Думаю, если здесь станут появляться разломы, недостатка в сульфарах мы испытывать не будем». Император залпом осушил фужер и прикурил еще одну сигарету. От них уже першило в горле, но не курить в таком состоянии Романов не мог. «Скажите, милейший Борис Карлович, откуда мальчишка узнал про зеркало? Если не ошибаюсь, это заклинание...» «Четвертого ранга», — подсказал гофмейстер. «Но это никоим образом не говорит о способностях паренька. Порой и второсортные маги способны применить взор или невидимость. Причем разово. А после, как ни стараются повторить, у них ничего не выходит. И все же...» «Говорит, что подсмотрел», — ответил Борис Карлович, «у Алексея Семеновича, когда тот успел сотворить зеркало для защиты мальчишки». «Для защиты мальчишки?» Брови императора поползли на лоб. В одно мгновение Романов на глазах превратился из домашнего подкаблучника в сурового правителя. На кой черт понадобилась ему защита? «Кто мог позволить себе глупость нападать на моего подданного? И почему я узнаю об этом последнем?» «Еще не успели составить доклад, ваше величество», — поспешил вмешаться Максутов. «Зубарев до сих пор занимается. И ты, Игорь, знал и молчал? Эти застенцы попытались убить мальчишку, чтобы не отдавать мне. Это же... это...» «Это не застенцы, ваше величество», — негромко заметил гофмейстер. «Все, что мы знаем, заклинание зеркала не нашло себе цель. Там работал маг первого ранга». Во флигеле повисла поистине гробовая тишина. Сказанное Разумовским не укладывалось в голове императора. Все маги первого ранга были наперечет. И тут один из них попросту решил убить мальчишку. Измена! Измена подлая и коварная! И именно в тот момент, когда им вновь стали угрожать чудовища из разломов. «Представить к мальчишке охрану из моей личной сотни. Двух. Нет, трех магов. Переодеть в жандармов и приставить. Пусть следят за каждым его шагом. Если что с ним случится, головой ответят». Император затушил сигарету и гневно посмотрел на собравшихся. Обычно после 3-4 выпитых фужеров портвейна его характер смягчался, а настроение приподнималось, но подобным сейчас и не пахло. «И думаю, пора начать готовить всех, кто сможет сражаться против существ из разломов. Мы думали, что убежим от всего этого. Но, к сожалению, за собой притащили смерть в этот мир».